шутники. Я взглянула на него в тот момент, когда старик находит на улице подкинутый шутниками денежный пакет, дрожащими руками открывает его и видит, что он пустой, и слышит насмешливый хохот шутников. У Льва Николаевича стояли в глазах слезы, и я сама не могла сдержать слез и прикрыла глаза биноклем. Это самое сильное место в пьесе. Помню еще, как он восхищался музыкой Гильом Тель, оперы Россини, особенно первыми двумя актами. Обыкновенно при возвращении домой мы иногда очень приятно и весело разговаривали, ужинали и пили чай. Иногда затевался или интересный, или веселый разговор, и мы сидели дольше обыкновенного. Перед отъездом Льва Николаевича в Ясную отец по просьбе Анастасии Сергеевны Перфильевой уговорил его прочесть у них что-либо из начатого романа. Скажу несколько слов о семье Перфильевых. Кто не знал в те времена патриархальную, довольно многочисленную, старинными традициями семью Перфильевых? Они были коренные жители Москвы. Старший сын генерала Перфильева от первой жены был московским губернатором и старинным другом Льва Николаевича. Я помню, когда вышел роман «Анна Каренина», в Москве распространился слух, что Степан Аркадьевич Облонский очень напоминает типом своим Василия Степановича Перфильева. Этот слух дошел до ушей самого Василия Степановича. Лев Николаевич не опровергал этого слуха. Прочитав в начале романа описание Облонского «За утренним кофе», Василий Степанович говорил Льву Николаевичу: «Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал». Эти слова насмешили Льва Николаевича. Анастасия Сергеевна была очень популярна в Москве. Ее здравый ум, энергичный, смелый характер с отзывчивым сердцем имели притягательную силу и внушали общее уважение. Перфильевы были друзьями моего отца. По просьбе отца устроить чтение у Перфильевых Лев Николаевич согласился, только просил не приглашать много гостей, так как чувствовал себя еще не совсем окрепшим. Его желание было исполнено. Чтение «Войны и мира». Отъезд Льва Николаевича. В Перфильевской полутемной большой гостиной, освещенной двумя алеиновыми лампами, собралось несколько человек. С приездом Льва Николаевича пошли приготовления к чтению. Я описала этот вечер в письме к Поливанову. Приведу первую половину письма, без даты, уцелевшую по странной случайности. «Милый предмет, давно не писала вам, зато много пережила. Прочтите письмо к Саше, где пишу про Левочкину операцию. Теперь он поправился, и папа устроил чтение его начатого романа у Перфильевых. Мама нездорова, и мы, две девы, поехали с папа. А пишу вам все по порядку». У Перфильевых было несколько человек. Приготовления к чтению напоминали что-то торжественное, вроде как приготовление к крестинам. Полутемная гостиная, столик с свечами и водой. Настасья Сергеевна в высоком чепце, на высоком диване. Папа возле, он в духе и доволен. Когда все уселись, Левочка начал читать. Но начал как-то слабо, точно конфузился. Я оробела, думаю, все пропало. Но потом он как бы оправился и читал так твердо, так увлекательно, что я чувствовала, как он потащил всех за собой в высоту.